Дед Мороз. Дело оказалось не таким уж простым. Записи. Они скорее мешали, чем помогали. Да, в старом блокноте нашелся список всех фигурантов, засветившихся в деле Никишина, как раз между рецептом торта «Графские развалины» и номером телефона какой-то Ирочки. В скобочках возле имени имелась приписка «Портниха». Но список не давал ровным счетом ничего. Прошло 20 лет. За это время люди способны сменить не только место работы, но и место жительства, и фамилию, а то и вообще переселиться на кладбище. А справки так просто не наведешь. Тот, кто следит за ним, сразу поймет, отчего старика Морозова вдруг заинтересовала судьба какой-то Ольги Заславской или Егора Синицына, или еще чья-то. Глухое дело. Единственная полезная вещь – рисунок пропавшего ножа. Общий вид, где видны и плавный изгиб лезвия, и выемки в рукояти, под пальцы. И более подробный, и отдельной картинкой надпись. Только баба Шура ошиблась. Не Амадей, а Асмодей. Асмодеус. И не человек это, а демон. Дед Мороз сам понял это совершенно случайно. Читал литературку о сатане, о клубах всяческих. Ну, чтобы в курсе быть. Раньше ведь с подобной пакостью ему сталкиваться не приходилось. Там, в какой-то из книжек, он и наткнулся на это имя – Асмодеус. Или Асмодей – король крыс, повелитель миражей. Вот тебе и старая песня на новый лад. Если еще и сатанисты с этим неуловимым королем крыс связаны, тогда… Что будет тогда, Морозов не додумал и заниматься этим домысливанием не хотел. А тут еще единственный доступный свидетель тех давних событий исчез. Никто особо не удивился и не расстроился. На следующий же день в управлении появилась новая уборщица. Неопрятная старуха с кривыми пальцами и морщинистой кожей. Старуху звали Баба Валя, и о судьбе своей предшественницы она ничего не знала. Ночь выдалась на редкость тихой. В такие ночи хорошо думается. О звездах, о своей судьбе, о прожитой жизни, о событиях 20-летней давности. Рабочий день давным-давно закончился. Народ разбежался по домам. А ему? Но куда ему идти? В пустую квартиру, где его никто не ждет? Ночью в голове мысли выстраиваются ровными рядами, послушно, как солдаты на плацу. Они не стремятся сгинуть, сбежать, отвлечься, увести в сторону. Николай Никишин, по мнению бабы Шуры, был невиновен. Его утопили показания свидетельницы, видевшей, как парень вошел в дом с девочкой, у которой были связаны руки. Баба Шура считала, что Топтыгина Маргарита Семеновна врала или не договаривала о чем-то. Попробовала слегка нажать на наблюдательную мамашу и в результате угодила за решетку. Найти бы эту Маргариту Семеновну, глядишь, она и разговорилась бы. Как-никак 20 лет прошло. Нет, уже больше, чем 20. А еще лучше дочку ее найти, Топтыгину Лию Семеновну. Девочка-то на сегодняшний день совсем взрослой стала. И не может такого быть, чтобы мамочка ничего ей о той истории не рассказывала. Женщины вообще поговорить любят, а тут такие события. Мама интересоваться опасно, а вот девочкой, тем более возраст такой, почти молодежный. На крайний случай, если кто-либо интерес проявит, Лия Семеновна будет проходить по делу сатанистов.